Астучианский календарь. Дни в луне. Стеклянный – день Космодана. Бамбуковый – день Монга. Бирюзовый – день Якулянга. Бархатный – день Кабалии. Медный – день Альмира. Свинцовый – день Просперины. Хрустальный – день Лилейны. Бумажный – день Элегиаста. Серебряный – день Винаты. Фарфоровый – день Люгербеца. Железный – день Энзириса. Гранитный – день Грандиды. Мраморный – день Кантарилы. Шелковый – день Часкета. Малахитовый – день Гушима. Замшевый – день Фуракла. Костяной – день Савраморта. Янтарный – день Марекса. Оловянный – день Йокрида. Золотой – день Салары. Соломенный – день Винтуария. Деревянный – день Гильфалерии. Глиняный – день Херема. Гипсовый – день Медиора. Ледяной – день Гласитариды. Бриллиантовый – день Космодана. Луны в году. Луна вепря. Осень на севере, весна на юге. 1.1. Первое число. Стеклянный вепрь. Примадис или первый день. Строятся планы на будущий день, загадываются желания. По обычаю, сегодня надо хотя бы часик поработать. Хотя бы день, как бы заложить основу для хорошего года. Праздничный день. 1.2. Восьмое число. Бумажный вепрь. Доктадис, или ученый день. Первый учебный день в школах, академиях и университетах. Школьные занятия в этот день чисто номинальные. Все отмечают начало учебного года. Праздничный день. 1.3. Десятое число. Фарфоровый вепрь. Начало королевского кулинарного конкурса. Проводится в Нгелте раз в год. Длится 7 дней, главный праздник Нгелты отмечается поварами по всему миру. 1.4. 21 число. Соломенный вепрь. Аэферидис, или воздушный день. Празднество в честь Винтуария. Все запускают змеев и воздушные шары. Устраивают соревнования жонглеров и пикники на крышах. Праздничный день. 1.5. 22 число. Деревянный вепрь. Мунди Алидис, или земной день. Праздник плодородия. В этот день все дарят друг другу земные плоды и благодарят мать природу за ее щедрые дары. Особенно этот праздник популярен у ямстоков. Они отмечают его особенно пышно. Праздничный день. 1.6. 25 число. Ледяной вепрь. Фригудис, или холодный день. В этот день все чествуют приход холодного времени и окончание теплого. Пищу можно употреблять, только холодную, на огне ничего готовить нельзя. Праздничный день. Луна Скорпиона. Осень на севере, весна на юге. 2.1. 11 число. Железный Скорпион. Верилидис, или мужской день. В этот день женщины делают подарки мужчинам. Праздничный день. 2.2. 15 число. Малахитовый Скорпион. Меркаторидис, или торговый день. В этот день непременно нужно что-нибудь купить и что-нибудь продать. Пусть какой-нибудь пустяк, чисто формально. К этому дню приурачиваются самые большие ярмарки, происходят распродажи, заключаются особенно много сделок. Праздничный день. 2.3. 19 число. Оловянный Скорпион. Хиларидис, или веселый день. Праздник юмора. В этот же день принято обманывать, подшучивать и разыгрывать. Ложь в этот день не считается греховной, поэтому суды не проводятся, а клятвы не приносятся. все-таки принесенные недействительны. В этот день часто проводятся карнавалы и маскарады. Праздничный день. 2.4. 22 число. Деревянный скорпион. Сильванидис или лесной день. В этот день гильфалерия проводит перепись населения среди растений. Рубить и портить деревья или иные растения в этот день строго запрещено. А вот сажать новые приветствуется и восхваляется. Каждый посадивший в этот день дерево будет трижды благословлен гильфалерией. Лесорубы, плотники и столяры сидят по домам. Праздничный день. Луна осьминога. Осень на севере, весна на юге. 3.1. 5 число. Медный осьминог. День волшебного единства, государственный праздник в мистерии, отмечается день, когда все чародеи мира сплотились против Бельзидора. 3.2. 12 число. Гранитный осьминог. Пигеридис или ленивый день. В этот день нельзя работать. Даже самые незначительные работы исполнять запрещено. Обычно еду готовят накануне, чтобы в этот день не заниматься даже готовкой. Все сидят дома или гуляют по улицам, ничего не делая. Праздничный день. 3.3. 18 число. Янтарный осьминог. Аридудис или сухой день. В этот день запрещено прикасаться к воде, нельзя ее пить. Другие жидкости можно. Нельзя в ней мыться. Ее можно использовать, не прикасаясь, например, при готовке или мореплавании. Но контакт воды и тела запрещен. Праздничный день. 3.4. 22 число. Деревянный осьминог. Матернидис или материнский день. В этот день принято дарить подарки матери. Праздничный день. Луна ястреба. Зима на севере, лето на юге. 4.1. 1 число. Стеклянный ястреб. Открытие жреческого конгресса. Проводится в Астучии раз в 10 лет. В года кратные 10. Длится одну луну, иногда продлевается. На этот день в Астучии собираются все понтифики, а также множество других священнослужителей. Главное событие десятилетия для севигистского духовенства. 4.2. 4 число. Бархатный ястреб. Открытие шоколадного фестиваля. Проводится в Соколе раз в год. Длится 6 дней. 4.3. 7 число. Хрустальный ястреб. Аматоридис или влюбленный день. В этот день влюбленный дарит подарки своим любимым, а количество признаний в любви больше, чем когда-либо. Считается, что ребенок, зачатый в эту луну, родится счастливым. Праздничный день. 4.4. 10 число. Фарфоровый ястреб. Эбридис или пьяный день. Праздник алкоголя. В этот день все пьют и веселятся, провозглашают тосты и дегустируют вино. Все ограничения на алкоголь в этот день снимаются, и даже детям дают пригубить глоточек вина. Праздничный день. 4.5. 17 число. Костяной ястреб. Мартудис или мертвый день. Праздник поминовения усопших. В этот день положено навещать покойных на кладбище, а на стол ставятся дополнительные приборы для покойных. Этот день единственный в году, когда духам и разрешено покидать Шиас и навещать живых родственников. Праздничный день. 4.6. 19 число. Оловянный ястреб. Первый день зимних каникул в учебных заведениях. Луна медведя. Зима на севере, лето на юге. 5.1. 2 число. Бамбуковый медведь. Открытие Нивландских игр. Проводится в Нивландии раз в 5 лет. В года кратные 5. Продолжаются 18 дней. 5.2. 8 число. Бумажный медведь. Начало второго семестра в учебных заведениях. 5.3. 9 число. Серебряный медведь. Бестиалидис или звериный день. В этот день Вината проводится перепись населения среди зверей, млекопитающих. Убивать или есть зверей в этот день строго запрещено. Праздничный день. 5.4. 10 число. Фарфоровый медведь. Фамилия Кудис или голодный день, строжайший пост. В этот день запрещено что-нибудь есть. Можно только пить воду. Исключение делается только для маленьких детей. Поскольку тяжело ничего не есть целые сутки, многие пост все же нарушают. Однако делается это за закрытыми дверями и окнами. На виду у других в этот день никто не ест. Все рестораны закрыты, повара не работают, праздничный день. 5.5. 15 число. Малахитовый медведь. Аваридис или жадный день. В этот день все придерживаются строжайшей экономии. Никто не тратит денег, никто ничего не покупает и не продает. Не заключаются сделки. Лавки не работают, торговцы отдыхают. Праздничный день. 5.6. 24 число. Гипсовый медведь. День цитадели. Главный национальный праздник империи зла. Считается, что именно в этот день была построена цитадель зла. Праздничный день в империи зла. Луна Скоробея. Зима на севере, лето на юге. 6.1. 13 число. Мраморный Скоробей. Культидис или культурный день. В этот день воздается хвала различным искусствам. Проводятся творческие фестивали, выставки и ярмарки. В театрах и концертных залах даются специальные выступления, поэты и музыканты читают с помостов свои произведения. Праздничный день. 6.2. 14 число. Шелковый скоробей. Аранедис или паучий день. В этот день Часкет проводит перепись населения среди насекомых, паукообразных, ракообразных, многоножек и моллюсков. Убивать или есть его подданных в этот день строго запрещено. Праздничный день. 6.3. 15 число. Малахитовый скоробей. Ларгудис или щедрый день. В этот день все делают друг другу подарки, бедным раздается милостыня. Праздничный день. 6.4. 21 число. Соломенный скоробей. Бибидис или домашний день. В этот день все воздают должное домашнему очагу, сидя больше под своей крышей. Начинать в этот день путешествие – очень плохая примета. Праздничный день. Луна лебедя, зима на севере, лето на юге. 7.1. 7 число. Хрустальный лебедь. Гуаденис или счастливый день. В этот день все славят Лилейну, занимаясь любовью с любимыми людьми. Всякий оргазм в этот день особо благословлен Лилейной. 7.2. 12 число. Гранитный лебедь. Лабариодис или трудолюбивый день. В этот день устраиваются субботники. Проводятся добровольные работы во имя общего блага. Убираются улицы городов и деревень. Чинятся и строятся дома для неимущих, производятся благотворительные работы в храмах. Конечно, трудиться в этот день не обязательно. Однако большинство считает своим долгом хотя бы отметиться на общем субботнике, иначе стыдно. По окончанию работ устраивается большое угощение. Праздничный день. 7.3. 21 число. Соломенный лебедь. Авидис или птичий день. В этот день Вентуарий проводит перепись населения среди птиц. Убивать или есть птиц в этот день строго запрещено. Праздничный день. 7.4. 24 число. Гипсовый лебедь. Мизерикордис или милосердный день. В этот день принято прощать друг другу обиды. В тюрьмах к этому дню приурачивается амнистия, праздничный день. 7.5. 26 число. Бриллиантовый лебедь. Официально не праздник. Собственного названия не имеет. Тем не менее, в этот день обычно с работы отпускают пораньше, давая возможность немного отдохнуть и подготовиться к завтрашнему Маладису. Маладис или злой день. Равноденствие солнца в зените. Не принадлежит ни одной луне. Считается несчастливым. На этот день по всему миру прекращаются войны, никто не начинает и не заканчивает никаких дел. А наиболее суеверные вообще не выходят из дому. Все храмы в злой день закрыты, жрецы и монахи непрерывно молятся, дабы отвести беду. Нечисть страшно буйствует, ведьмы слетаются с Абарабат на великий шабаш, а богиня Юмпла облетает Парифат, раздавая несчастье. Никто не работает, но праздничным этот день не считается. Это как бы антипраздник, жалование за него никогда не платят. Исключение – империя зла. Там этот день празднуют, как по всему остальному миру, Банадис. Родиться в злой день – очень плохая примета. Луна тигра, весна на севере, осень на юге. 1.1. Второе число – бамбуковый тигр. Начало турнира сильнейших. Проводится на Турлиа ежегодно, длится 8 дней. 1.2. Третье число – бирюзовый тигр, ангуиндис, или змеиный день. В этот день Якулянг проводит перепись населения среди гадов, рептилий и амфибий. Убивать или есть рептилий и амфибий в этот день строго запрещено. Праздничный день. 1.3. Четвертое число. Бархатный тигр. Фелидис или кошачий день. В этот день все радуются существованию кошек, воздают им почести, восхваляя в их лице богиню Кабалию. Кошки в этот день пользуются особенным почетом. Бездомных кошек сытно кормят, в храмах проводятся специальные службы в их честь. Многие стараются в этот день взять домой какого-нибудь котенка. Праздничный день. 1.4. Восьмое число. Бумажный тигр. Первый день занятий в магистратуре клеверного ансамбля. Поскольку обучение на магистра длится 2,5 года, начинается оно точно в середине учебного года. 1.5. Десятое число. Фарфоровый тигр. Сатурдис или сытый день. Праздник еды. В этот день все устраивают пиршество, ставят на стол самую лучшую еду, а правители и богачи выставляют беднякам обильное угощение. Праздничный день. 1.6. 18 число. Янтарный тигр. Ликвидис или жидкий день. В этот день в честь Морекса полагается употреблять исключительно жидкую пищу. Все едят супы, похлебки, тюри, жидкие каши и прочую еду, которую едят ложкой. Вилку в этот день никто в руки не берет. Праздничный день. 1.7. 19 число. Оловянный тигр. Начало весенних каникул в учебных заведениях. 1.8. 22 число. Деревянный тигр. Фрументаридис. Или хлебный день. В этот день устраивается великий праздник урожая. На севере, где сейчас весна, проводится торжественный посев, на юге, где сейчас осень, торжественный сбор урожая. Выпекаются специальные фигурки из пшеницы, ржи, риса или иного злака. Проводится триумфальное шествие в честь Гильфалерии, дарующей земле плодородие. Праздничный день. 1.9. 25 число. Ледяной тигр. Калидис или горячий день. В этот день все чествуют приход теплого времени и окончание холодного. Пищу положено есть только горячую. Неприготовленная и холодная – запрет. Праздничный день. Луна волка. Весна на севере, осень на юге. 2.1. Четвертое число. Бархатный волк. Араидис или нарядный день. В этот день устраиваются большие маскарады, все надевают причудливые костюмы, пляшут, переодеваются, изображают сказочных персонажей. Праздничный день. 2.2. Восьмое число. Бумажный волк. Открытие фестиваля Бриара. Проводится в Мистерии раз в год. Длится 4 дня, раз в 10 лет. По 8 годам 7 дней, раз в 100 лет, по 38 годам 10 дней. Главный праздник Мистерии, на него съезжается великое множество волшебников, вручаются премии, провозглашаются решения ученого совета. Волшебники по всему миру в эти дни не работают и не учатся. Для остальных людей это обычные дни. Начало третьего семестра в учебных заведениях, кроме клеверного ансамбля. Там весенние каникулы продлеваются до конца фестиваля Бриара. 2.3. 11 число. Железный волк. Фортидис или Героический день. В этот день поздравляются профессиональные военные и ветераны различных войн. Им дарят подарки, благодарят за службу Отечеству, за доблесть при защите родной страны. Праздничный день. 2.4. 19 число. Оловянный волк. Люди Фикордис. Или дурацкий день. В этот день все переворачивается с ног на голову. Все меняются ролями, слуги становятся хозяевами, а хозяева – слугами. Все делается наоборот. Устраиваются шутовские процессии, выбирается король дураков и дурацкий понтифик. Всячески высмеивается то, что в остальные дни почитается. Даже жрецы в храмах не проводят служб, а рассказывают анекдоты, поют дурацкие песенки, представляют насмешливые сценки из жизни богов и святых. Никаких серьезных мероприятий в этот день не проводится. Все в шутку, все понарошку. Праздничный день. 2.5. 24 число. Гипсовый волк. Гратидис. Или благородный день. В этот день все благодарят богов и друг друга за все хорошее, что когда-либо было сделано. Праздничный день. Луна крокодила. Весна на севере, осень на юге. 3.1. Первое число. Стеклянный крокодил. Открытие юбилейных празднеств в Астучии. Устраиваются по нулевым, 25 и 75 годам, длятся 15 дней. В этот период Панденис объявляется городом святого паломничества. В эти дни молитвы и жертвоприношения в его храмах обретают 10-кратную мощь. В годы кратные 25 – 25-кратную, а в годы кратные 100 – 100-кратную. Севегисты со всего мира устремляются в юбилейные годы в Астучию. Панденис буквально кипит от паломников. 3.2. Третье число. Бирюзовый крокодил. Астридис или Звездный день. В эту ночь все устраивают пикник под открытым небом. Выходят полюбоваться звездами и вославить Якулянга. Праздничный день. 3.3. Седьмое число. Хрустальный крокодил. День рождения темного властелина. Один из главных праздников в империи зла. 3.4. 17 число. Костяной крокодил. Павордис или кошмарный день. В этот день, точнее ночь, все пугают друг друга, рассказывают страшные истории, наряжаются нечистью и чудовищами. Считается, что настоящая нечисть в этот день сидит по домам, обиженная, что над ней потешаются. Праздничный день. 3.5. 18 число. Янтарный крокодил. Аквадис или водяной день. В этот день вода во всех водоемах обретает чудесные свойства. Окунувшись в воду с головой, смываешь с себя большой грех, три средних и 9 мелких. Чем больше окунешься, тем больше смоешь. Все идут к ближайшему водоему и купаются, даже если холодно. На улицах все обрызгивают друг друга водой, обливаются из ведер, праздничный день. Луна ворона, лето на севере, зима на юге. 4.1. Второе число. Бамбуковый ворон. Открытие Лепарадонских игр. Проводится в Лепарадоне раз в 5 лет. В года кратные 5. Продолжаются до конца луны. 4.2. Седьмое число. Хрустальный ворон. Цестадис или целомудренный день. В этот день все публичные дома закрываются, а шлюхи берут выходной. Заниматься любовью в этот день – грех и плохая примета. Считается, что ребенок, зачатый в эту ночь, в нарушение обычая, родится несчастным. Праздничный день. 4.3. 20 число. Золотой ворон. Игнедис или огненный день. В этот день все прославляют Солару, дарующую солнце на небе и огонь в очагах. В ее честь устраиваются факельные шествия, огненные феерии и фейерверки. Праздничный день. 4.4. 26 число. Бриллиантовый ворон. Регалидис или царский день. В этот день все особо чествуют короля или иного правителя. Воздают ему хвалу, подносят памятные подарки. Правитель же, в свою очередь, выставляет подданным угощение. Праздничный день. Луна дельфина. Лето на севере, зима на юге. 5.1. Первое число. Стеклянный дельфин. День священного брака. Согласно Ктаве, именно в этот день был заключен брак Космодана и Солары. Один из главных религиозных праздников. Праздничный день. 5.2. Второе число. Бамбуковый дельфин. Открытие дельфинских игр. Проводится в Дельфинии раз в 4 года. В года кратные 4. Продолжаются 21 день. 5.3. 18 число. Янтарный дельфин. Писцидис или рыбный день. В этот день Марекс проводит перепись населения среди рыб. Убивать или есть рыб в этот день строго запрещено. Рыбаки сидят дома, праздничный день. 5.4. 19 число. Оловянный дельфин. Начало летних каникул в учебных заведениях. 5.5. 26 число. Бриллиантовый дельфин. Патернидис или отцовский день. В этот день принято дарить подарки отцу, праздничный день. Луна краба. Лето на севере, зима на юге. 6.1. 7 число. Хрустальный краб. Феминидис или женский день. В этот день мужчины делают подарки женщинам. Праздничный день. 6.2. 16 число. Замшевый краб. Интертриментудис или мусорный день. В этот день принято избавляться от старого хлама, перебирать вещи, выносить на улицу ветхое и ненужное. Та дребедень, что еще может пригодиться, обычно подбирается бедняками. Праздничный день. 6.3. 23 число. Глиняный краб. Эквиндис или лошадиный день. В этот день положено давать отдых рабочим животным. Нельзя ездить на них верхом. Нельзя на них пахать, заставлять возить грузы. Все лошади, ослы, верблюды, волы, яки, слоны и даже экзотические существа, как дельфины, грифоны и бегемоты, в этот день остаются незаседланными и отдыхают. Праздничный день. 6.4. 24 число. Гипсовый краб. Субмисудис или смиренный день. В этот день каждый должен вспомнить о том, что он лишь смертное существо и преисполнится смирения перед высшими силами. Обязательно нужно надеть самую скромную одежду и посетить в ней храм. Короли, сановники, богачи и другие сильные мира сего в этот день лично раздают милостыню беднякам и даже омывают им ноги. Праздничный день. Луна горностая. Лето на севере, зима на юге. 7.1. 4 число. Бархатный горностай. Термадис или банный день. В этот день все моются, стригутся, устраивают торжественное очищение, день чистоты и гигиены. Праздничный день. 7.2. 7 число. Хрустальный горностай. Авиадис или бабкин день. Профессиональный праздник акушерок и повитух. В этот день у каждой повитухи в доме большое угощение. К ней в гости приходят роженицы, которым она помогала, и дети, которых она приняла. Причем все непременно с подарками. Именно по этим дням обычно начинают практиковать новые повитухи. Праздничный день. 7.3. 11 число. Железный горностай. Пацифидис или мирный день. В этот день запрещено вести военные действия, драться и даже проводить соревнования. Войны на этот день приостанавливаются, враждующие стороны заключают перемирие, все арены и стадионы закрываются. Праздничный день. 7.4. 26 число. Бриллиантовый горностай. Пастримидис или последний день. Подводятся итоги прошедшего года. Вспоминается все плохое и хорошее, что в нем было. Все отдыхают и готовятся к завтрашнему доброму дню. Праздничный день. Банадис или добрый день. Равноденствие солнца в зените. Не принадлежит ни одной луне. Считается счастливым. В добрый день на Парифате отмечается Новый год. В этот день все стараются не совершать плохих поступков, быть добрыми к окружающим и делать друг другу подарки. Во всех храмах в добрый день торжественное богослужение. Нечисть прячется по берлогам, черное колдовство не имеет силы, гоблины ходят с колядками, а богиня Юмпла облетает Парифат, даря детям подарки. Отдыхают все без исключения. Родиться в добрый день – очень хорошая примета. Именно в этот день родился Сокор Дзидоша. Самый главный праздничный день.